Людмила Ивановна и так была своя. Докторская степень стала лишь подтверждением принадлежности дамы к привилегированной касте. Наука-социология прекрасно это объясняет. Как раз стратификация была надежным ленточным фундаментом этой блестящей докторской. Благодарю моего научного руководителя за чуткое руководство. Благодарю моих оппонентов за то, что взяли на себя труд ознакомиться с моей работой. Благодарю ректорат, диссертационный совет, его председателя, всех коллег, принимавших участие в дискуссии, оттарабанила Людмила Ивановна без запинки в заключительном слове. Проголосовали и пошли пить. Аллилуйя! Поддержи Курбатов именно Людмилу Ивановну, все поморщились бы, но проглотили. Понятно, что дура дурой, от науки далека, как Сатурн от Солнца. Даже зачатки разума там невозможны, поскольку невозможна сама жизнь. Но ректор и не должен быть блестящим ученым. Это отвлекает. Предпочтительнее хороший хозяйственник. Господи, что деньги с людьми делают? С другой стороны... Значит, обе они говорят, что ректор выбрал их. Точно. Но это означает, что одна из них врет. Львенок всерьез задумался. Ты не придал этому значения, потому что было понятно, кто убийца, так? «У тебя железная логика», — с восхищением сказал он. «Если ты не хочешь, чтобы я села в тюрьму, нам надо найти кого-нибудь другого». «Посадить Гаврилкову?» — он аж в лице изменился. «Хотя бы подставить. Ее муж замнет дело, не сомневайся. Славик, милый, надо всех запутать». «Это сложно», — покачал головой он. «Алина Евгеньевна приехала первой». И когда выходила от Курбатова, столкнулась с Людмилой Ивановной. Та может подтвердить, что ректор был жив, не клеится. «Да, не клеится», — согласилась я. «По крайней мере, теперь мне понятна последовательность событий. Сначала приехала жена ББ, потом жена БЧ. Означает ли это, что Курбатов выбрал первую и деньги ее супруга, а не связи большого чиновника?» Ты должен повторно вызвать на допрос обеих и выяснить, кто из них врет. «Но как можно обвинять невиновного человека?» — жалобно сказал львенок. «Ведь это же неправильно, некрасиво». «Ты уже переступил черту, когда занимался со мной сексом на рабочем месте. Это и ужасно, и неправильно. Не скажу, некрасиво. Коллегам твоим понравилось?» «Да, я хотел извиниться». «Не стоит. Ведь ты на мне женишься», — с насмешкой протянула я. «Секс с невестой простителен даже на рабочем столе. Дело молодое. Слава, я даю тебе задание», — произнесла я серьезно. «Тряси их как хочешь, но пусть они скажут правду. От этого зависит моя свобода. Нам нужен идеальный кандидат, понимаешь? Человек, который совершил наибольшее количество ошибок, следовательно, является самым уязвимым. Найди мне его». Он чуть не заплакал. «Может, лучше я буду ездить к тебе на зону? Мы станем встречаться, я договорюсь». Я знала, чем осушить его слезы. Своими губами. Я в который раз убедила его в том, что он потрясающий любовник, поэтому я никак не могу встречаться с ним раз в месяц или даже в год в убогой комнате, где приник к глазку любопытный конвойный. Нет, только здесь, на шелковых простынях, в мягком свете бра, золотящем его львиную гриву и мою загорелую кожу. В облаке духов, в тумане, которым окутал наше сознание элитный виски. Только здесь. В крайнем случае, в номере пятизвездочного отеля, на берегу синего-синего моря, где мы бы отчаянно целовались, а потом нежились в шезлонгах на огромной веранде, мешая осевшую на губах соль с текилой. Любовь бывает долгая, как концерт симфонической музыки, а бывает короткая, как песня. От этого зависит антураж, которым надо ее обставить. Концерт – вещь правильная и утомительная в несколько отделений, зато он, безусловно, обогащает внутренний мир. Его и помнят дольше. Надо же, столько часов высидел. А песня – она и есть песня. Было в жизни что-то прекрасное, короткое, легкое, сладкое на слух, любовь. Было и прошло, отзвенело. Теперь в шкафу пылится запись, которую иной раз неплохо бы достать, прослушать, оценить качество и частоту звучания. Комната для свиданий на зоне? Бррр. Нет, тюремный романс не по мне, я так не хочу. «Я так не хочу, Слава», — заявила я ему. «Я не буду сидеть, сложа руки. Звони». Я протянула ему телефон. «Как? Сейчас?» «Еще не поздно. Уверяю тебя, дамы не спят». «Что я должен сказать?» — сломался он. «Назначим свидание обеим». «Свидание?» «Допрос. У себя в кабинете. Скажи, что открылись новые обстоятельства». «А какие?» «Мы их придумаем чуть позже». Я нежно посмотрела на него. «Главное, сделай так, чтобы они приехали. Они должны столкнуться в дверях твоего кабинета. Одна вошла, другая вышла. Повторно смоделируем ситуацию. Посмотрим, кто из них врет». Он стал набирать номер. Первый, как ни странно, мой Слава позвонил Людмиле Ивановне. Я забеспокоилась. Алина Евгеньевна и в самом деле очень красивая женщина. И гораздо моложе меня. Вот ей действительно 35. По паспорту. Не проморгала ли я появившуюся в моей стае альфа-самку? А я-то ее антилопа. «Людмила Ивановна, это Глебов. Совершенно верно, следователь. Я не поздно звоню?» «Вот и замечательно». Львенок глянул на меня и приободрился. «Вы не могли бы ко мне приехать? Как можно раньше? Хоть завтра?» «Завтра не можете? Тогда послезавтра. Вот и отлично. Часиков в...» «Во сколько вы можете?» «Хорошо, в 5. Я вас жду, Людмила Ивановна. В деле открылись новые обстоятельства». Он дал отбой и коротко вздохнул. «Ты с ума сошел?» — возмутилась я. «Ты вообще кто? Хвостиком виляешь, будто пес в ее конуре. Она тебе не хозяйка. Ты должностное лицо, расследующее, между прочим, убийство. Удивляюсь, как тебе вообще это поручили». «Дело-то очевидное», — вздохнул мой мальчик. «Теперь понятно. Работа не пыльная, с ней и юнет справится. Давай звони Гаврилковой. Только не таким тоном с ней говори. Жестко». Он кивнул и стал тыкать пальцем в кнопки. «Алло, это Алина Евгеньевна?» Глебов звонит. Поскольку я гневно на него смотрела, его голос был отрывистым и сухим. «В деле Курбатова открылись новые обстоятельства, поэтому мне необходимо еще раз вас допросить. Я жду вас послезавтра в 6 часов вечера в своем кабинете». «Что значит «не можете»? Надо отложить все дела и приехать. Это в ваших же интересах. Я жду. До свидания», — сказал он и дал отбой. «Молодец», — похвалила я. «Она не приедет. Сказала, что не может». «Это уже не твоя забота». Я получила от него все, что хотела. По крайней мере, на сегодня. Поэтому мне не терпелось выпроводить его из дома. Мне сейчас надо сделать 2 важных звонка. Сплести интригу. Я хочу убедиться, что завтра и Алина Евгеньевна, и Людмила Ивановна побывают в кабинете у моего львенка. Мне необходимо знать, у кого из них острый приступ лживости. Нападать нужно на больное животное и приканчивать его, отбив от стада. «Мама не будет волноваться?» — намекнула я. «Ты хочешь, чтобы я уехал?» — слегка обиделся Слава. «Милый, у меня еще работа на сегодня», — притворно вздохнула я. «Ты что, будешь работать пьяный?» «Я и выпил это чуть-чуть, а вот ты, да, напился. Давай-ка я вызову тебе такси». «Я что, не могу сам такси вызвать? А как у тебя с деньгами?» «Ты меня обидела!» Он вскочил и стал одеваться. Цель достигнута. «Да, я не беру взяток, но зарплата у меня вполне достойная». Я не стала спрашивать, какая. Просто тайком сунула ему в карман деньги. Пока он приводил себя в порядок, нацарапала записку «Ты лучший, твоя Г» и сунула туда же, в карман. Сначала он вытащит записку, потом найдет купюру, и уже станет не так обидно. Маленький скандальчик, если он будет, мы переживем. «Мы» — это я и зеркало, которое сказало мне, что я прекрасно выгляжу. Еще бы. Слава потратил столько усилий, чтобы моя кожа сияла. «Позвони мне, как только освободишься», — сказала я ему, имея в виду завтрашний день. А лучше приезжай». «Хорошо», — бросил он, все еще дуясь. Хлопнула дверь, но у меня остались подаренные им цветы. «Он очень милый мальчик», — подумала я, понюхав букет. Потом собралась с мыслями и, прихватив мобильный телефон, отправилась в ванную. Самые умные мысли приходят мне в голову, когда льется вода. Там, в ванной, в горе душистой пены, я чувствую себя комфортно. Начать я решила с жены ББ. Ведь это она приехала к Курбатову первой, и насчет нее нет полной уверенности, что придет завтра к Славе. У нее шикарная жизнь, немного скучная, правда. Ведь она вынуждена хранить верность ББ, а его природа щедро одарила чутьем бизнесмена, хитростью, коварством, но совсем не одарила мужской харизмой. Он маленький, лысый и толстый. Да что там, жирный. Я прекрасно знаю, какие проблемы в постели у людей такой комплекции, если им вообще до секса. Жена ББ, конечно, стройняшка. И обладая определенными навыками и пониманием ситуации, можно решить половые проблемы из ББ. Но не уверена, что она этого хочет и знает, как это делается, чисто технически. Поэтому у нее есть все, кроме полноценного секса. Она говорит раздраженно, легко заводится, и тогда розовые ноздри ее идеального носика трепещут, а верхняя губа немного дрожит. Я это заметила. Чудо, что она сейчас в Москве. Эта тяжба за должность ректора ее, должно быть, уже бесит. И она решила укатить в Ниццу, а мне надо, чтобы она осталась. «Алиночка Евгеньевна, добрый вечер. Это Листопадова из ученого совета. Я знаю, что вы поздно ложитесь. Только о ней, ни слова о себе. Вообще-то уже собиралась. Мы едва знакомы, я, по сути, никто, и голос у нее ледяной. Я случайно узнала от Людмилы Ивановны, что ее назначение на должность ректора уже дело решенное. Вы ведь знаете, что у меня в министерстве работает ученик, да потом и сама она этого не скрывает». «Вот как?» «Потеплело. Ей любопытно, уже хорошо. Если бы не роковое стечение обстоятельств, если бы этот козел не сдох, ректором уже была бы я», — сказала она раздраженно. «Я понимаю, что все подозревают меня, но сами подумайте, мне-то это зачем?» «Он ведь вам отказал. В покровительстве», — с усмешкой добавила Гаврилкова. «Если бы за это убивали», — я притворно вздохнула. «Алина Евгеньевна, я всегда знала свое место. Меня выдвинули исключительно для массовости, для видимости выбора, понимаете? В списке должно быть кандидатур 5, не меньше. Ну что взять с массовки? Даже теперь, когда Курбатов умер, я все равно ничего не выигрываю». «Звучит убедительно», — Гаврилкова задумалась. «Интересно, зачем она врет?» «А она врет?» «Я же вам говорю, что в тот вечер Курбатов мне ясно сказал, что вопрос можно считать решенным». «А вы все правильно поняли? Решенным в вашу пользу?» «Я правильно все поняла. Он сказал, что новый учебный год я начну в должности ИО ректора». У мужа нахваталось. «Властный тон, тон хозяйки жизни. А я прислуга. Мне завтра в Ниццу не лететь». «Боюсь, вас ввели в заблуждение». «Что?» «Все это было обставлено таким образом, чтобы под подозрение попала я. Но, может быть, это месть? Я не подозреваю Людмилу Ивановну, упаси Боже, чтобы она сама, своими руками». «Но ведь на месте убийства нашли ваш пистолет». «То-то и оно», — я притворно вздохнула. «Подставили грамотно, что и говорить». «Ах, вас подставили!» В ее голосе прозвучало сомнение. Мало того, я услышала шум льющейся воды. Неужели она тоже нежится в ванне? Я проморгала альфа-самку. Грызня будет жестокой. «Людмила Ивановна послезавтра идет к следователю». «Вот как?» В трубке стало тихо. Она даже воду выключила. «Она, кажется, хочет уличить вас во лжи». «Меня?» «Она сказала следователю, будто вы рассердились, что предпочли ее». «Ах, она хочет перевести стрелки на меня!» «Но ведь вопрос остается открытым. Голосование пройдет уже без Курбатова. И те, кто принимал его сторону, остались без хозяина. Понимаете? Ученый совет остался без хозяина. Но ведь вы в нем тоже состоите. Слава тебе, сообразила. Именно так. И по слухам, которые до меня дошли, имеете там влияние. Плюс ваш ученик из министерства. Потому каким тоном она сказала «ученик», я поняла, знает. Ах, Саша, Саша.